Глава вторая. Он убежал. С этими словами статный высокий мужчина с темно-шоколадными волосами средней длины и ярко-синими глазами вошел в небольшое выстроенное в форме кристалла помещение бара. «Я сделал поиск по пространству, как ты объяснял, и в результате мой предельщик сбежал. Мне это не нравится. Я хочу его». «Я тебе сколько раз объяснял». Растрепанный мужчина в потертой кожаной куртке ловко поймал пущенный барменом по стойке стакан и поудобнее устроился на высоком барном табурете. «Что здесь тебе не там? Здесь живут существа со свободной волей. Их нельзя хватать и тащить силком. И пугать тоже не полезно. Убегут. Вот как твой этот. Кто он, кстати?» «Я не понимаю». Взрослый на вид мужчина насупился, как обиженный ребенок. «Это мой предельщик. Мой! Какая еще свобода воли? Я не знаю, на какое энергознаковое сочетание он откликается. Мне это не важно». «Эх, темнота!» — вздохнул прародитель. «То есть даже имя не спросил. Давай валить и вязать? Вот потому он от тебя и удрал». Брюнет на секунду задумался и уточнил. «То есть мне надо узнать идентификационный кодовый пакет существа, и тогда он будет мой? Это как пароль для доступа к континууму? О, великий я! И вот это дитё я притащил для соблазнения собственной жены». Прародитель закрыл лицо ладонью и тяжело вздохнул. «Не бери в голову, нет, имя узнать недостаточно. Это только первый шаг в... сложной системе паролей доступа. Во!» Все же попытался пояснить мужчина. «А, брюнет заинтересованно покивал. То есть, чтобы получить предельщика, надо ввести в реальность некий комплекс взаимосвязанных действий и кодов?» «Но так бы и сказал сразу. А то про какую-то свободу воли и прочий раздражающий эмоциональный шум. Дай мне пошаговую инструкцию, я разберусь». «На что я подписался?» — покачал мужчина головой. «Просто знаешь, каждому созданию этот пароль разный. Ладно, в общем, слушай сюда. Первым делом сходи и извинись. Скажи, что не хотел его пугать, и впредь не станешь пытаться навязать единение силой. Это главное, с чего следует начать». «Мне не нравится. Но это тоже эмоциональный шум. Отключаю. Сделаю. Какой следующий код?» А вот скажи, твой предельщик, имя которого ты не узнал, судя по тому, как ты называешь его он, это самец, так?» «Я называю его он, потому что мне так проще». «Я в этой реальности он, ты в этой реальности он. О том, что предельщик может еще как-то по-другому обозначиться, я не подумал». «А самец он или самка, какая разница? Я не сканировал». «Большая», — фыркнул прародитель. «Разница. Потому что коды доступа у самцов и самок кардинально отличаются». «А, как сложно все». Пригорюнился брюнет. «Ну, интересно. Хорошо, я просканирую. Потом снова приду за инструкциями. Знаешь, я тут подумал. Мне нужно ненадолго слетать в другой... мультиверсум». Отвел глаза прародитель. «Слетай», — пожал плечами собеседник. «Я дам сигнал, оставленный вовне части меня. Она тебя там найдет и передаст мне информацию». Прародитель поперхнулся своим напитком и, пробормотав себе под нос «Не дай я, оно еще зануднее», поспешил отмазаться. Нет, пожалуй, я передумал. Потом слетаю. Ладно. А ты вот что. Ты себе-то имя придумал? А надо?» Озадачился брюнет. «Зачем? У меня есть визуально-световой 60-знаковый идентификатор, передающийся вовне перманентно». «Конечно, надо!» — перебил того прародитель. «Световой свой засунь себе! Вовне и засунь, короче!» «А тут, чтобы получить доступ к первому коду предельщика, сначала надо назвать ему свой, понятно?» «Ты очень странное существо и очень странно устроил свой континуум», — осуждающе вздохнул брюнет. «Уж кто бы говорил!» — пробормотал прародитель, допивая из стакана. «Придумывай себе имя, как справишься свести, а я пока пошел по делам». «Имя». Существо из иной реальности оглянулось, осматривая окружение. «Вы будете то же, что и ваш собеседник? Повторить?» Неожиданно обратилось к нему существо с идентификатором «бармен». «А?» Мужчина изобразил вопросительное выражение лица согласно инструкциям для получения более подробной информации. Джейсон Аркана, столетней выдержки. Сноска. Выдержка коньяка Дженсен Аркана, 98 лет, в дубовых бочках. Он имеет чрезвычайно концентрированный и насыщенный вкус. Хранится коньяк в бочках, а разливается в бутылки только по запросу. Каждая бутылка запечатывается и снабжается сертификатом. Стоимость бутылки — $5200. Дженсен Аркана. Хороший код, даже двойной. Беру. То есть вам налить? Что? Снова обратил внимание на отвлекающее его создание мужчина. А, ну налей. Ваш создатель это употреблял, ему нравилось. Можно попробовать комплекс новых ощущений. Прародитель? Это был прародитель? Задохнулся бармен. Но брюнет, вдруг вспомнив, что пригласившее его в свой континиум существо настоятельно просило не палить его перед потомками, спохватился и мягким энергетическим посылом стер бармену память о своих последних словах. Потом взял с некоторой заминкой поданную рюмку и отхлебнул. Застыл на пару секунд, анализируя ощущения. Удивился. Волна тепла, прошедшая сначала вниз по пищеводу, местной оболочке, а потом вверх, практически достигая мозга, была приятной. И даже само собой вроде бы снизила так раздражавший его в последнее время эмоциональный шум в полях реальности. Оставшийся напиток быстро исчез. «Повтори», — приказал он, скопировав действия прародителя. Когда спустя несколько часов Дженсен Аркана, изо всех сил сдерживая все свои аспекты, чтобы не снести чужие границы к пустоте, осторожно постучался из подпространства в ту складку, где чуял присутствие своего предельщика, настроение у него было весьма приподнятым. Он пока сам не совсем точно понимал, что именно аборигены обозначают этим термином, но решил, что, скорее всего, это оно и есть. Вот эти забавные пузырьки внутри аспекта, которые лопаются в районе головы и делают ее легкой-легкой, почти готовы взлететь. Но поскольку он ни разу за все то время, что прародитель показывал ему свою призму, не видел тут существа, слетающей отдельно от туловища головой, это ощущение пришлось держать. Правда, пострадала скоординированность остальных частей тела. Но оно, по крайней мере, не развалилось на куски. Значит, все в порядке. Чё тебе надо, псих? Из складки пришел достаточно нервный запрос, в котором Дженсен почувствовал эманации своего предельщика. Почуял и умилился. Какой славный у него предельщик. Ты кто вообще? Продолжал нервничать тот внутри. Дженсен Аркана, гордо доложил брюнет. Это мой идентифити... идентификационный код. Тебе нравится?